Глава 31. О том, что если не везет на людей, то с собаками может удивительно посчастливиться. Она плавала в мареве кошмарных снов. Раз за разом видела, как на нее, замершую на переднем сиденье легковушки, неотвратимо надвигается фура. Огромная, как сарай, затмившая солнце и небо. Снилось, как она впервые пришла в себя после аварии и чуть не сошла с ума, почувствовав себя замурованной в недрах парализованного тела. В такие минуты она начинала скулить и метаться, пытаться вырваться из заточения, и сон менялся. Она вольно неслась по лесу на четырех лапах, настигая пушистого кролика. Вдруг кролик останавливался, разворачивался к ней, превращаясь в усмехающегося Болтера с палкой в руках. Тане снились обжигающие удары, сменяющиеся солнечной жарой, невыносимый, изматывающий, лишающий сил и жизни. Она жалобно выла. Ей мерещилась река, но она никак не могла доползти до нее, хоть изо всех сил шевелила лапами. В самых счастливых снах ей снился дождь. Он лился на ее морду. Капли ручейком стекали на ее пересохший от жары язык, и Таня жадно глотала живительную влагу. После таких снов ей становилось чуточку легче. Удавалось поспать без изнурительных кошмаров. В кошмарах нашли свое отражение и последние сутки перед болезнью. Тане часто снились собачьи бои. Оглушительное рычание, бьющая кровь, краснеющий песок. Страшные картины настолько врезались в память, что когда в очередном сне Тане удалось-таки доползти до речки, то даже вода, которую она лакала, имела соленый привкус крови. Так продолжалось долго. Мучительная жажда, озноб, кошмары и река с ароматом крови. Лишь изредка снились поцелуи матери, успокаивающее тепло отцовской руки, ласковый дождь, омывающий взмокшее на вечном зное лицо, а потом снова наваливались кошмары. О том, что новенькая собака заболела, Кравину доложили с раннего утра, как только он явился в клуб. Помрачневший управляющий прошел к вольеру и уставился на собаку. Рыжая Колхи лежала посреди клетки, тяжело дыша, жалобно поскуливая и дергая лапами, будто неслась куда-то во весь опор. «Она ранена? Это результат того, что черный ее все-таки подрал?» — недовольно спросил Кравин у работников вольеров. «Нет-нет, он, наоборот, ее выхаживать пытается. Вы задержитесь подольше, сами увидите, как наш признанный герой вокруг самочки вьется», — хором ответили все. Действительно, стоило Колхи заскулить чуть громче и жалобней, как черный кобель поднялся с подстилки, набрал полный рот воды из миски и обдал фонтаном морду Колхи. Рыжая собака застонала и открыла пасть, бессознательно стараясь поймать языком стекающие по шерсти капли, и вторая порция воды, доставленная псом, пролилась ей прямо в горло. Колхи проглотила все и временно затихла под ласково облизывающим ее морду языком черного. «Видали?» — шепотом сказали два уборщика и человек, раздающий собакам корм и воду. Напоив рыжую собаку, огромный пес заботливо обнюхал ее и теперь вновь облизывал ее сухой горячий нос. Кравин присвистнул от изумления. «Впрямь ухаживает. Значит, срослось у них вчера. Вокруг посторонней суки он бы так увиваться не стал. Кобели породы черного защищают лишь потенциальных матерей своего потомства, так что Колхи надо выхаживать. Ветеринаров кликните». Ветеринары откровенно боялись входить в клетку к бойцовому псу, так что Кравину пришлось вооружить их электрошокерами и заверить, что он держит наготове энергетическую сеть. Впрочем, опасения оказались напрасны. Врачам ничего не грозило. Черный не проявил ни малейшей агрессии и без единого рыка позволил им осмотреть свою даму. «Умная псина понимает, что его колхи помочь хотят», прокомментировали собравшиеся у клетки работники вольеров. Все напряглись, когда колхи громко взвизгнула от укола. Но черный кобель и тут не попытался наброситься на людей в белых халатах, только заворчал предупреждающе. «Что с ней? Будет жить?» — спросил Кравин. «Перенести бы ее к нам в бокс и под капельницу положить. неуверенно предложили ветеринары, не отвечая прямо на вопрос управляющего. Их уклончивость была расценена совершенно верно. И Кравин нахмурился, мысленно мечтая добраться до прежних владельцев Колхи и свернуть им шеи за то, что довели собаку до серьезной болезни, подрывающей планы самого Кравина. «Давайте перенесем в бокс», — неохотно согласился он. «А пес позволит?» — боязливо оглянулись на черного хозяина клетки ветеринары. Пес не позволил. Как только принесли носилки, кобель ощетинился, заревел, как медведь, вмиг выгнал врачей вон из клетки и яростно набрасывался на любого, кто пытался войти в дверцу. Работники вольеров матерились и спрашивали у управляющего разрешения усыпить пса или опутать его энергетическими сетями. Кравин задумался и приказал оставить собак в покое. «Колхи нам нужна исключительно как самка для черного. Если сейчас разлучить их на длительный срок, то кобель может потом не признать ее своей подругой. С учетом же глупости и отсутствия инстинкта самосохранения у этой рыжей суки, он на второй раз может все-таки затрепать ее, особенно если у нее к тому времени кончится брачный сезон». Кравин обернулся к ветеринарам и уточнил. «Я же верно понял, что вы не даете гарантии выживания собаки при перемещении ее в бокс?» «Не даем. Состояние Колхи настолько плохо, что она в любом случае вряд ли выживет. Мы еще вчера предупреждали, что последствия обезвоживания и перегрева могут сильно аукнуться в ближайшем будущем», — честно ответили ветеринары. «Тогда пусть остается в клетке», — постановил Кравин и оскалил зубы в усмешке. «Породе черного свойственно заключать пожизненные союзы с самками. На сайтах пишут, что это проявление собачьей любви. Наивные обыватели светлых миров считают, что любовь способна творить чудеса. Вот и посмотрим, не сотворит ли наш черный такое чудо для своей подруги». У клетки с двумя собаками раздался глумливый гогот разумных существ. Черный кобель вернулся к миске с водой, вновь окатил морду своей страдающей соседки по клетке, а потом поил ее, переливая воду из пасти в пасть. Колхи напилась и заснула, периодически вздрагивая всем телом. Пес остался рядом, сторожа ее покой. А когда рыжая собака начинала скулить и плакать, он ласково облизывал ее морду и обнимал ее лапой. Затем, как нежно и неустанно черный пес выхаживает свою самочку, работники вольеров наблюдали 9 дней и поражались преданности огромного пса. Уборщик, который рассказал Кравину о продающейся на рынке Колхи, считал себя сопричастным к воссоединению любящих собачьих сердец. Его звали Стиром, и он постоянно хвастался, что без него черному так никогда бы и не нашли пару. И испытывал симпатию к рыжей собаке, благодаря которой его статус в клубе повысился с уборщика до разносчика корма узникам вольеров. Клетки собак убирались роботами-пылесосами. Но вычищать потом этих роботов приходилось вручную, так что чистой и легкой работа уборщиков не была. Кроме того, им приходилось наводить блеск на медные поручни балконов, чистить ковры и обивку кресел, выполнять множество другой грязной работы. А разносчику корма всего делов, что дважды день сбегать к мяснику за обрезками и потом содержимое притащенного в клуб мешка раскладывать по мискам, да следить, чтобы в клетках была свежая вода. При клубе содержалось около сотни псов, на которых работали 3 разносчика. А еще один занимался исключительно новым пополнением — щенками и их родительницами. И Стир мечтал когда-нибудь занять эту, еще более престижную должность. «Кому как не мне ухаживать за щенками черного, если благодаря мне эти щенки и появились?» — рассуждал Стир в кругу своих приятелей. Он сильно расстроился, когда рыжая Колхи заболела, и опасался, что его вновь разжалуют в уборщики. Но высокое начальство и думать о нем забыло, так что Стир остался на кормах. Мечтая, чтобы Колхи поправилась и произвела на свет столь необходимых ему щенков, Стир начал с особенной заботой относиться к собаке. Он даже не побоялся без спроса отправиться к ветеринарам и с умным видом выяснить у них, какой режим питания должен быть у заболевшей подруги черного. Получив инструкции, он не ленился варить бульон и каши для больной, тогда как обычно всех собак Кормили лишь сырым мясом и рыбой, не делая различий между здоровыми и больными. В бойцовском клубе слабость не поощрялась ни при каком раскладе. Если не сумел выжить без всяких поблажек, то и права на жизнь не заслужил. Однако Стир видел, что ослабевшие, находящиеся в беспамятстве колхи, не способны проживать и проглотить кусок мяса. Поэтому втихаря от больших боссов варил в своем закутке бульоны и мясные каши для нее, а сырое мясо пропускал через мясорубку и приносил в клетку в виде фарша. Сам кормить клыкастую большую собаку он побаивался, но ему и не пришлось делать этого. Заботу о кормлении и поении больной взял на себя черный. «Представляешь, ни разу сам фарш не съел, все ей в пасть пихает», — делился Стир новостями с товарищами за стенами клуба. «И бульон вливает. Вначале водой на нее брызнет, а как та пасть откроет, так бульон в нее льет. Как он догадывается, что еда не ему предназначена, а?» «Собаки, они умные твари. Не горазд глупее нас», — важно изрекал самый старый из его собеседников, служивший сторожем и имевший в своем подчинении сторожевых собак. Таня редко осознавала, что происходит вокруг. Но периоды прояснения у нее понемногу становились все продолжительнее и случались всегда по ночам. Таня заметила, что ясность мысли приходит к ней одновременно с уменьшением озноба и жара, и чаще всего в ночной тьме, после того, как она увидит сон с кровавой рекой. Ощущая на своем языке вкус влаги, Таня понимала, что ее действительно напоили водой. Но откуда соленый терпкий привкус? То, что поет ее самолично черный, она узнала, когда очнулась под дождем и увидела, кто организовал для нее этот дождь. А когда она раскрыла пасть, то новая порция воды пролилась в ее горло прямо из пасти пса. Тогда Таня попробовала высказать спасибо, которое вылилось в тихий стон. И огромный пес в ответ лизнул ее в нос и лег рядом, согревая ее дрожащее тело своим теплом. От пса шел жар, как от печки. Но дальний от него бок никак не мог согреться, вынуждая Таню вертеться, пристраиваясь к псу то так, то этак, пока черный с раздраженным ворчанием не водрузил на нее мощную мохнатую лапу, прижав к полу. От лапы пошло блаженное тепло и на другую сторону Таниного тела. И она быстро пригрелась и заснула, чувствуя себя в полной безопасности рядом с этим заботливым зверем. Шурх из сновидения просчитался в своем прогнозе. Такие, как она, могут выжить где угодно, если рядом есть такой вот черный. Глубокая трепетная благодарность к псу затопила Таню. Поцелуи матери, что ей снились, были ласковыми прикосновениями собачьего языка, отцовская рука собачьей лапой. Черный своей заботой выдернул ее с дорожки на тот свет. Без него она умерла бы, Таня отчего-то не сомневалась в этом. В последнее время Тане не слишком везло на людей, но с собаками удивительно посчастливилась. Среди разумных существ, с которыми Таню сталкивала судьба, ей попадались и глупцы, и негодяи. А вот среди псов и волков таковые пока ни разу не встретились. На седьмой день Таня начала самостоятельно локать воду. Черному приходилось лишь подтягивать к ней миску. На восьмой день она самостоятельно вылизала миску с жидкой кашей, а на девятый смогла сживать нарезанное кусками мяса. Ветеринары признали, что собаке удалось вырвать у судьбы один шанс из сотни на то, чтобы выжить. «Рыжая еще на рынке доказала мне, что не слабачка», — самодовольно изрек Кравин. «Она уже понесла?» Ветеринары замялись. Объяснили, что срок слишком маленький, чтобы делать выводы, и что пик брачного сезона пришелся на разгар болезни. Так что, кроме того, даже если что-то и было изначально, то после такого серьезного заболевания нет особой надежды, что все осталось на своих местах. И сейчас собаке требуется длительный период восстановления, во время которого ее гормональный фон вернется к обычному состоянию, тому, что знаменует конец собачьей семейной жизни. Словом, Кравину прозрачно намекнули, что, скорее всего, придется обождать со щенками до следующего брачного сезона. Управляющий ругался так, что вокруг него опустели все помещения. Работники попрятались от греха подальше, опасаясь попасть под горячую руку. Владелец клуба на новости тоже отреагировал нервно. «Когда у нее начнется этот следующий сезон?» — орал Маффин, как оглашенный. Бледные и трясущиеся ветеринары отвечали, что ждать придется минимум полгода. Но, возможно, что и год, так как им неведомо, на какой планете родилась эта собака. С какими циклическими изменениями в природе связано функционирование ее организма? «Продолжительность календарного года во всех населенных мирах не сильно отличается от стандартного общегалактического», — рявкнул Маффин, на что получил логичный ответ. «Оттого и рамки мы задаем узкие. Полгода — год». «И это вы называете узкие рамки? Я не могу целый год не выпускать на арену лучшего бойца клуба. Иначе о его прошлых победах все позабудут. Он сам потеряет бойцовскую форму, и его щенки не будут стоить и гроша. Кравин, ищи новую, суку!» Управляющий поперхнулся. Переглянулся с ветеринарами, знающими не хуже его. Если кобель породы черного выбрал себе супругу, то никакой другой самкой его уже не сманишь, нечего и пытаться. «Давайте подождем немного. Убедимся, что в этот раз с пометом не сложилось», — предложил Кравин. «Хорошо, но ты тем временем ищи другие варианты», — прорычал Маффин. Кравин кивнул и вышел из кабинета, в который был призван вместе с ветеринарами. Врачи многозначительно посмотрели на него, и как только захлопнулась дверь кабинета, прошептали: «Босс, самку черному сменить никак не получится». «Получится, если прежнюю самку убьют у него на глазах», — возразил Кравин. «Верность мертвым не хранят ни люди, ни собаки. Да и горюют по погибшим недолго. Если Колхи не понесла щенков, то пусть готовится иначе приносить прибыль клубу. В беспощадной реальности выживают лишь те, что кому-то на что-то сгодились. Дармоедов мы не кормим». Десятый день заключения в вольере стал первым днем в клубе, который Таня провела в полном сознании, ни разу не провалившись во мглу беспамятства. Очнувшись утром, она заметила, что обрела постоянную прописку в клетке черного пса. Две новых миски с водой и мясом стояли с другой стороны от дверцы, напротив мисок черного, а сама она лежала на свежей шкуре впритык с его подстилкой. Поднявшись, она самостоятельно добрела до своих мисок на дрожащих лапах, а позавтракав, вернулась к тому режиму дня, что назначила себе еще в клетке у браконьеров. Принялась бродить кругами по клетке, разминая ослабевшие мышцы. Предел в 100 кругов она себе на первый раз не ставила, быстро поняв, что больше десятка раз вольер ей не обойти. Черный пес, расположившись в центре клетки, внимательно наблюдал за ее потугами зайти на 10-й круг и за тем, как она заканчивает тренировку ползком, добравшись до воды и жадно лакая. В действие Тани пес вмешался в тот момент, когда она обессиленно растянулась рядом с мисками, решив не мучиться дорогой до подстилки. Пес совершенно не одобрил этого решения, недовольно заворчал и вынудил Таню подняться, больно дернув ее за холку. Отделаться жалобной мордой, скулением и вилянием хвостом не удалось. Черный отстал от нее только после того, как Таня доковыляла до своей подстилки. «Что, ты любитель порядка? Нечего разбрасывать тело, где попало. Хочешь лежать, лежи на отведенном месте?» Вытягиваясь на шкуре, высказалась Таня на собачьем языке, фырканьем и тихим отрывистым гавканьем. Пес глянул настороженно и смешно задергал ушами. Взад вперед, то прижимая их к голове, то ставя торчком, с разной скоростью и с разными промежутками между движениями. Таню повеселило это представление. Она дружелюбно вильнула хвостом и в благодарность за выхаживание во время болезни лизнула пса в свирепую морду. В ответ пес фыркнул и сам пошел обходить свои владения, временами срываясь на быстрый бег и высокие прыжки. День прошел тихо. Только вечером в клубе проводились бои, и черный опять заставил Таню смотреть на все три схватки. Она замирала от праведного гнева и злилась на невозможность остановить творящееся, но смотрела во все глаза, которые ей не давали сомкнуть. Зачем псу нужно было принуждать ее к просмотру, Таня не знала. но он поступил так и через день, когда вновь проводились бои. Последнее сражение между молодой тонконогой собакой и приземистым псом, похожим на бульдога, завершилось за минуту. Молодого сбили с ног и с лету перегрызли вену на его шее. Фонтан крови ударил вверх. Зрители восторженно взвыли. А Таня с горестным стоном впилась клыками в прут клетки, выплескивая так свое стремление хоть что-то сделать ради свободы и мечтая также перегрызть прутья всех вольеров. В ее холку впились острые зубы соседа, оторвав ее от решетки. В ответ на возмущенный лай ее укусили за ухо и сшибли на пол. Черный навалился сверху, придавив ее всем телом, и рычал, пока Таня не выдохлась и не замерла. Когда пес отпустил таки ее на волю, Таня вновь попробовала решетку на прочность. Ей показалось, что на этот раз ее клыки смогли оставить на сверхпрочном сплаве небольшую отметину. Ее изыскания опять резко пресекли. Черный решительно высказался против ее намерений измочалить пруд. «Почему в первый день не протестовал? С чего вдруг сейчас вмешался?» — поразилась Таня. «Что изменилось-то?» Внизу расходились зрители, а Таня замерла под чересчур пристальным взглядом черного. Пес повел носом, и Таня насторожилась, забыв про пруд и стремление к свободе. «Что пес хочет унюхать, а?» За прошедшие дни она хорошенько окрепла, практически вернувшись в прежнюю форму и удивляя ветеринаров быстрыми темпами своего восстановления. Повторялась та же история, что после побоев Болтера. Собачье тело излечивалось молниеносно, живо напитываясь энергией и силой. Черный кобель одобрительно заворчал, и Таня подумала, что доволен он именно здоровьем, о котором явно докладывал Танин запах. «Не к добру это», — догадалась Таня, и тут на нее кинулся черный. В запахе пса ни на миг не возникло ноток агрессии, и оттого неожиданнее было нападение. Таня отскочила в сторону, и в тот же миг с ее боком поравнялось широкое плечо черного. Скользящий удар, и Таня покатилась по полу. На нее заскочили лапами, придавили. В горло впились клыки, больно прищемив шкуру. До смерти перепуганная Таня не могла даже заскулить, настолько сильно сдавили ее глотку. Не разжимая квадратных челюстей, пес грозно поворчал и отпустил ее. Отступил на шаг и так повелительно гавкнул, что Танино тело среагировало на собачьих инстинктах, взметнулось вверх и застыло, вытянувшись в струнку. В ворчании пса проскользнула слабая, еле различимая нотка одобрения. Человеческий разум Тани пришел в себя с запозданием, и она сглотнула, стараясь сообразить, чем вызвано внезапное нападение ее спасителя, кормившего и поившего ее больше недели. Она неуверенно попятилась, втянув голову в плечи и прижав уши к голове. Припала к полу и замела по нему хвостом, заискивающе предлагая вернуться к мирному сосуществованию. Несмотря на ее покорный извиняющийся вид, пес нехорошо прищурился, ощетинился и присел на задние лапы, готовясь к новому прыжку. «Да в чем дело-то?» — проверещала, пролаяла Таня, сожалея, что в универсальный переводчик не внесен собачий язык, и сосед по клетке ее не понимает. Ее прежним манером сбили с ног. Пес укусил ее яростнее, чем в первый раз. Отступив, черный внезапно сам отпрыгнул от Тани. Отпрыгнул строго назад, пристально смотря глаза в глаза. Постоял и еще раз отпрыгнул. После чего вновь повелительно гавкнул, требуя встать по стойке смирно. В голове Тани забрезжило смутное подозрение. При новом наскоке пса она не стала уходить в бок, а отдернулась назад, оскалившись на противника морда к морде. Черный замер, фыркнул и... лизнул ее в нос. Ошарашенная Таня спрятала клыки и машинально ответила тем же. Кобель забавно передернул ушами, вновь вздыбил холку, заставив Таню в панике отступить подальше, и накинулся на нее, хватая за переднюю лапу. Таня отдернула лапу, но стоило ей остаться на трех ногах, как ее тут же легко сбили на пол и уцепили за шею. Смутные подозрения оформились в уверенность. Пес отрабатывал с ней те ошибки, что допустили сегодня погибшие собаки. Именно так убили двух из них — сбив на песок арены и вскрыв артерию. Черный доходчиво объяснял теперь, каким образом им следовало уйти от погони, сохраняя равновесие. Он не забавы ради просматривал все бои и ее заставлял. Он запоминал повадки разных бойцов, чтобы подготовиться к будущей возможной встрече с ними. Таню больно укусили за каждую из четырех лап, прежде чем она усвоила второе правило. Нельзя отрывать лапу от земли, просто отдергивая ее прочь от врага. Устоять на трех лапах практически невозможно даже при слабом ударе. Надо не отдергивать лапу в сторону, а стараться ударить ею противника. Сообразив, что требуется сделать, Таня при очередной атаке так лихо полоснула черного когтями по морде, что безмерно удивила их обоих. Черный ошарашенно присел и помотал головой. Таня виновато зализала нанесенную ему царапину. На нее скосили насмешливые яркие глаза и рыкнули, повелевая продолжить тренировку. Спустя час, умирающая от усталости Таня вяло думала, что случись ей завтра выйти на ринг против сегодняшних победителей, она бы продержалась на арене чуточку дольше убитых собак. Правда, с тем же конечным эффектом, но все-таки чуточку дольше. «Зачем черный взялся обучать меня?» — удивлялась Таня. «Ведь он именно обучает, методично и сурово, строго наказывая за ошибки и скупо поощряя за успехи. Не могу сообразить, зачем ему понадобилось возиться со мной, но его наука мне точно пригодится в жизни. Школьным учителям приходилось убеждать нас в том, что когда-нибудь мы оценим полезность тех знаний, которыми они пичкают нас на уроках. А черному убеждать не требуется. Он дает знания и умения, великая практическая значимость которых самоочевидна. Черт, да чего же хорошо было учиться в земной школе? Я и мои одноклассники просто не понимали, как нам повезло с методами обучения».